Глава 20. На утреннем заседании Клод Драм повел наступление, отнюдь не скрывая злости, которую вызывало у него пережитое накануне поражение. Говорил он жестко, четко и со сдержанной яростью, мрачно живописуя кровавые подробности, чтобы заставить присяжных понять, совершено убийство, и не просто убийство, а с проникновением в дом жертвы, и притом человека хладнокровно пристрелили, пока он брился. Перед судом проходили свидетель за свидетелем. Каждый отвечал на краткие, четко поставленные вопросы и своими ответами добавлял новый жуткий штрих к общей картине, складывающейся в головах у присутствующих. На этот раз свидетелями выступали полицейские, прибывшие на место. Они описывали зрелище, открывшееся их глазам. Они сообщали о позе, в какой лежало тело, о верном сторожевом псе, которого безжалостно пристрелили, когда он пытался защитить хозяина. Фотограф криминального отдела предъявил полный набор снимков дома, комнат и тела, распростертого в зловещей и неподобающей позе на полу роскошно обставленной библиотеки. Был даже крупный план собачьей головы, остекленелые глаза, выпавший язык и непременная темная лужица, насочившаяся из ран крови. Хирург, делавший вскрытие, привел массу технических подробностей касательно траектории пуль, а также расстояния, с которого были произведены выстрелы. Его вычислили по пороховым ожогам на теле жертвы и опаленной шерсти собаки. Время от времени Перри Мейсон отваживался на робкий перекрестный допрос, тихим голосом наводил свидетеля на какой-нибудь факт, который тот упустил или просил пояснить то или иное свидетельство. Никакого поединка умов, на который рассчитывали зрители, не было и в помине, как и ослепительных выпадов, свойственных драматичной манере судебного адвоката. В предвкушении представления в зал набилось много публики. Люди входили с улыбками на лицах, пожирали взглядом Перри Мейсона, подталкивали друг друга локтями, и каждый указывал соседу на знаменитого судебного адвоката. Однако постепенно улыбки исчезали, зрители начали хмуриться и мрачно поглядывать на подсудимую. Как-никак дело было нешуточное. Убийство. Кому-то предстояло за него расплатиться. Когда утром присяжные занимали свои места, они сердечно раскланивались с Перри Мейсоном и бросали на подсудимую сочувственные взгляды. К полудню они прятали глаза от Перри Мейсона и, подавшись вперед, впитывали жуткие подробности, которые живописали свидетели. Фрэнк Эверли сидел за ленчем с Перри Мейсоном. Было очевидно, что Эверли обуревают какие-то сильные чувства. Он едва притронулся к супу, поковырялся в мясе и отказался от сладкого. — Разрешите мне кое-что вам сказать, сэр, — обратился он к Перри Мейсону, когда тот откинулся в кресле, закурив сигарету. Перри Мейсон посмотрел на него с бесконечным терпением и произнес: — Конечно. — Вы проигрываете дело, — выпалил Фрэнк Эверли. — Вот как, — заметил Мейсон. Я слышал, о чем переговариваются в зале. Утром вы без всяких усилий могли добиться ее оправдания. Теперь ей не спастись, разве что она докажет свое алиби. До присяжных начинает доходить весь ужас случившегося, то, что это было преднамеренное убийство. Послушайте, как Драм будет распинаться о верной сторожевой собаке, которая отдала жизнь за хозяина. Когда хирург обнародовал, что в момент выстрела дуло пистолета находилось в нескольких дюймах от собачьей груди, а Клинтон Форбс был убит с расстояния менее 2 футов, присяжные многозначительно переглянулись, это от меня не укрылось. Перри Мейсон и бровью не повел. — Да, — согласился он, — довольно впечатляющие показания. Но главные удары они нанесут днем, сразу по возобновлении заседания. — Это вы о чем? — спросил Фрэнк Эверли. —

перерыва вы попытаетесь перетянуть присяжных на нашу сторону? — спросил он. — Да, — ответил Перри Мейсон. — Сегодня я намерен на голову разбить обвинение. Я ускоряю ход процесса, воздерживаясь от протестов и перекрестного допроса, разве что по мелочам. Для Клода драма, хотя он сам того не желает, процесс идет так быстро, что он теряет над ним контроль. На стойку из ужасов, которую, по его расчетам, должны были отмеривать присяжным скупыми дозами и с перерывами в течение 3-4 дней, их заставили проглотить за 2 часа. Такого обилия ужасов присяжным не переварить. Еще немного. И они будут готовы ухватиться за первый подвернувшийся повод, чтобы получить эмоциональную разрядку. Клод Драм рассчитывал добиваться своего в упорной борьбе. Вместо этого он обнаруживает, что противник не сопротивляется. Он несется по полю боя с такой непредвиденной скоростью, что его отряды не поспевают за ним. Он сам крушит собственные позиции. — И вы сегодня собираетесь кое-что предпринять? — спросил Фрэнк Эверли. — Попробовать что-то свое? Лицо Перри Мейсона приняло жесткое выражение. Взгляд устремился в одну точку. — Сегодня, — произнес он, — я попытаюсь добиться оправдательного вердикта. Он раздавил окурок и отодвинулся от стола вместе со стулом. — Однако, молодой человек, — сказал он, — нам пора.